Со стороны кому-то могут показаться странными. На лицах иностранных недоумение, где же денег взять деревянных? И почему же не железных, и не бумажных, и принципиально важных? Но думать не всегда полезно, поэтому замешивая тесто, чтобы вешать лапшу, не проходите мимо, каждому прохожему предлагая выгоду. Умом России не понять, писатели, поэты об этом излагали целые куплеты. Я же подбираю эстафету и становлюсь участником этой игры со своей совестью и обстоятельством обратной стороны медали. Вы не знали даже, среди этих многоэтажек также таких, как я, нас много, цели одни. Ведь мы все выросли на улицах нашей страны, улицы моей страны, ну кроме остальных. Переливаются в калейдоскопе, посмотри, яркими красками художники на стенах оставляют надписи, растворяясь в этих темах. Улицы моей страны, ну кроме остальных, переливаются в калейдоскопе, посмотри. Писатели в куплетах делятся с тобою мыслями, поклонники всегда хотят найти в них истину. Все эти улицы я знаю как свои пять пальцев, а вот в кино не приходилось мне еще сниматься. Зато я сам себе актер, с утра вживаюсь в роли. Ты также можешь стать героем моей истории, все в ярких красках, если смотреть глазами. Лето не за горами, врубая дальний, по встречке нету никого, не допусти осечки. В этот прекрасный теплый вечер притормози-ка у ларька, ты будешь пить грушовый? Да, братуха, на самом деле он ведь не хуёвый. Здоровый образ жизни я тебе несу, глоток воды и дальше едем мы по компасу. А если есть вопросы, то пишите в личку, я не выбрасываю попросту наличку. Сейчас вам адрес быстро напишу. Ну где же, блин? mmc@mail.ru. Улицы моей страны, ну кроме остальных, переливаются в калейдоскопе. Посмотри, яркими красками художники на стенах оставляют надписи, растворяясь в этих темах. Улицы моей страны, ну кроме остальных, переливаются в калейдоскопе. Посмотри, писатели в куплетах делятся с тобою мыслями, поклонники всегда хотят найти в них истину.